Октябрь 1971 года. Осень в этом году ненастная и слякотная. Во время одной из поездок наш автобус увяз в грязи. К сожалению, произошло это уже после показа мод, и на зрителей, которые, сходясь гурьбой в заводской клуб, несли с собой крепкие напитки, рассчитывать, пожалуй, уже не приходилось. Они сделались очень общительными. Директор пытался призвать к порядку тракториста, и тот, в конце концов, сел за руль. Но результат был таков, что вместе со своим транспортным средством он приземлился в канаве. Пришлось ждать до утра. Я впервые не вернулась из такой поездки на ночь, но, к счастью, в госсельхозной конторе работал телефон, и я смогла предупредить отца. «Как там девочки?» — спросила я. «Девочки знают, что мама у них попрыгунья», — был ответ. Впервые отец высказал свое отношение к тому образу жизни, какой я в последнее время вела. Мне показалось это несправедливым. По необходимости я стала вожаком стаи, потому что он устранился, заперся в своем кабинете. Я была бы тоже не прочь. Разве не замечательно читать, что хочется и когда хочется? Я лежала в темноте на железной казарменной кровати, прикрывшись колючим, пропахшим скотным двором одеялом. Рядом шептались две мои приятельницы. Они делились впечатлениями о своих многочисленных свиданиях, но там не было ни слова о любви. Они говорили главным образом о телесных ощущениях. У меня мелькнула мысль, что на эту тему я немногое могла бы рассказать. Я не назначала ни с кем свиданий. У меня не было на то ни времени, ни желания. Впрочем, я не сумела бы относиться к этому так же легко, как они. В конце концов, мой первый сексуальный опыт известно, чем закончился. Вероятно, по этой причине мужчины вызывают у меня иные чувства, чем у моих напарниц. Счастливее ли они меня? Приписка. 1998 год. Такое ощущение, словно я пропустила важный период в жизни молодой девушки, период флиртов, познания своего тела через прикосновение. 4 июня 1974 года. И так свершилось. Я защитила магистерскую диссертацию «Юмор в мемуарах Пасека». Нельзя сказать, чтоб я была большой поклонницей древнепольской литературы, но на этот семинар записалось так мало студентов, что наша пани-профессор закрывала глаза на мое частое отсутствие. Я числилась у нее для галочки. Теперь я пани-магистр, и что из этого следует? Ничего. Хотя пани-профессор соблазняет меня должностью ассистента, но это не для меня. Я по натуре не научный работник, хочу сама творить. И постепенно настраиваюсь на это. Сейчас, когда покончено с зубрежкой, к экзаменам, возможно, я выкрою на это время. Я уже все реже езжу на показы мод, но не хочу от них отказываться. Поэтому эти деньги никогда не будут лишними. Июль 1975 года. Я обещала дочерям, что как только сдам последние экзамены, мы куда-нибудь поедем вместе. И мы отправились на Мазуры. Школьный друг папы. Смешно как-то. Двое стариков когда-то ходили в школу и сидели за одной партой. Там директор конного завода. И девочки могли бы поучиться верховой езде. Лилька обезумела от счастья, а Габи, более осторожная, видимо, немного побаивалась. Подтвердили, это первые уроки. Наша Гапа боялась сесть даже на пони, а когда мы начали ее уговаривать, она расплакалась. «Давайте не будем ее трогать», — сказал пан Кароль. «Ничего нельзя делать через силу». Между тем Лилька, казалось, родилась в седле. Она была бы уже не прочь ездить самостоятельно, чтобы ее не водили на корде. Пан Кароль ее сдерживал. Всему свое время. «Нам было очень хорошо». Можно сказать, нас троих согревала теплота этого необыкновенного человека. Я знаю от отца о всех превратностях его судьбы. Более 10 лет он провел в советских лагерях, а когда вернулся, после 56-го года, не нашел уже никого из своих родных. Половину перебили немцы, половину русские. Папа сказал, что судьба пана Кароля – квинтэссенция нашей национальной судьбы, и следовало бы ему поставить памятник. А рассудительная Лилька на это возразила: «Дедуль, живым памятники не ставят». Примечание. В июне 1956 года произошло так называемое «Познанское восстание», первое из нескольких крупных выступлений против коммунистического правительства, после которого во внутренней политике народной Польши наступил период оттепели. Конец примечания. Но стоило ей познакомиться с паном Каролем, как она сразу его очень полюбила, не отходила от него ни на шаг с утра до вечера, а уж самым большим счастьем для нее всегда была прогулка верхом. Когда мы лежали в постели, я услышала в темноте: «Жаль, что пан Кароль не наш дедушка, тогда бы я ничего не боялась». «А чего ты боишься, дорогая?» — спросила я. «Не знаю, но с паном Каролем я бы не боялась». 5 января 1978 года. Осенью прошлого года мне позвонила моя подруга и сказала, что готовится какой-то особый показ мод. Наша директриса проводит облаву на девушек, потому что большая часть ее конюшни еще не вернулась из турне по ГДР и вроде должна заплатить нам по высшему классу. «А где будет этот показ?» — «В Бердичеве?» — спросила я. «Ты что?» — «В Шпиле», — ответила подруга. «Так мы называли сталинскую высотку в центре Варшавы, дворец культуры и науки». Первым, кого я встретила в гардеробной, был пан Марек, актер. Он работал конферансье на разных мероприятиях, в частности, на демонстрациях мод. Колесил по польской глубинке и не испытывал при этом никакой досады. «Я предпочитаю трястись с вами в автобусах, чем летать на самолете с теми идиотками, единственный козырь которых — ноги», — любил повторять он. Большинство из нас, автобусных, учились в институтах, а разброс был огромный — от Академии художеств до Медицинской академии. Все хотели подработать. Я, потому что у меня были дети, другие, преимущественно на тряпки и на косметику. Мы любили пана Марека. Он смешил нас уже одним своим видом мелкопоместного шляхтича. Сегодня он был похож на насупленного сома. «Что-то не в порядке с этим показом?» — спросила я. Он молча кивнул на стойку с шикарным дамским бельем. Там были комбинации, бюстгальтеры, кружевные трусики, шелковые чулки с изящными подвязками. «Иди посмотри», — сказал он. «Когда ты еще увидишь такое чудо? Made in Paris. А где модели, которые мы будем показывать?» «А это они и есть». Я думала, что он шутит, но он не шутил. Этот подготовленный в спешке показ должен был придать блеска партийному съезду. В ярко освещенном зале для нас соорудили подиум. Через щель в занавесе я видела одних мужчин, развалившихся в мягких креслах. Они показались мне какими-то помятыми и, наверное, подвыпившими. «И что я должен этой деревенщине объяснять?» — говорил рассерженный пан Марек. «Буду перед ними распространяться о направлениях в парижской моде? Их интересует совсем другое». Начали приходить девушки, и все без исключения были шокированы. Я подошла к нашей директрисе. «Я не собираюсь обнажаться перед этой публикой», — сказала я резко. Она вздернула выщипанные бровки. «Никто не заставляет тебя ходить голой. Ты должна продемонстрировать изделие, вот и все». «Для кого? Для этих слюнявых мужиков? До сих пор воняющая навозом публика тебя не смущала?» «По мне лучше такая», — ответила я. Она громко рассмеялась, а потом, тоном, не терпящим возражений, сказала: «Ты знаешь, сколько девушек мечтает занять твое место. Не нравится? До свидания». Я развернулась без слов. От волнения я перепутала коридоры и не могла попасть к лифту. В какой-то момент из туалета вышел мужчина. Высокий, худой, красиво одетый. Он сильно отличался внешним видом от собравшихся в зале зрителей. Мужчина дружелюбно улыбнулся мне, поэтому я тоже ему улыбнулась. «Я, кажется, заблудилась», — сказала я неуверенно. «Мы были одни в лабиринте коридоров». «Найдем дорогу», — ответил он. У него был низкий, приятный тембр голоса. Я пошла с ним без каких-либо дурных предчувствий. Мы спустились на полэтажа вниз. Там мужчина открыл дверь, ведущую в помещение без окон, где стояли огромные пылесосы, щетки, лежали груды спецодежды. На миг я подумала, что он ошибся. Как я раньше? Но выражение его лица вдруг изменилось. Это уже был не тот любезный мужчина, которого я встретила наверху. Он затолкал меня внутрь. Я пыталась защищаться и страшно ругала себя за то, что я такая слабая и так быстро уступаю силе. Он несколько раз ударил меня по лицу, а потом было вторжение, которое едва не разорвало мне внутренности. Я хотела кричать, но не могла. Во мне все существовало отдельно — руки, бедра, живот и во всем страшная боль. Этот мужчина, наконец, встал, застегнул брюки и ушел. Я чудом нашла обратную дорогу к гардеробной. При виде меня у директрисы окаменело лицо. «Что случилось?» — спросила она и сразу же добавила быстро. «Ты ушла отсюда, как частное лицо. Ты расторгла контракт, моя фирма ни за что не отвечает». «Я хочу домой», — прошептала я. Она посмотрела на меня внимательно, а потом велела одной из девушек проводить меня до такси. Окна Брвиновской виллы зияли темнотой. Отец и девочки уже спали. Не зажигая света, я добралась до ванной комнаты, сняла одежду, пытаясь как-нибудь вымыться над ванной, и тут открылась дверь, и на пороге появилась моя 9-летняя дочь. Она была босиком, в длинной ночной рубашке. Мы смотрели друг на друга. «Мамочка, тебя кто-то обидел?» Август 1980 года. Я не заметила даже, как мои малышки превратились в девочек-подростков. Только теперь стало видно, как сильно они отличаются друг от друга. У Лильки масса безумных идей. За ней нужен глаз да глаз, чтобы она ненароком не сожгла наш дом. А Гапа просто растяпа. Если поставить ее в угол, она так и будет считать там ворон. У нее такое доброе сердце. Она наклонится к каждой букашке на дороге, которую Лилька по невнимательности могла бы раздавить. Иногда я раздумываю, которая из них унаследовала больше моих черт, а которая отцовских. Но, по правде сказать, все в них только свое. Они не похожи ни на кого из нас. А их отец? Они часто спрашивают меня про него, и я не знаю, что им сказать. Действительно ли это тот парень с вечно падающими на глаза волосами? Мы были такие молодые, и ни он, ни я не годились в родители. А теперь я мать-одиночка, и в целом неплохо совсем справляюсь. Конечно, мне очень помогают отец и сестра, но я стараюсь, чтобы мой голос был решающим, когда речь заходит о детях. Вначале распределение ролей было не столь очевидным. Папа явно хотел не просто быть дедушкой, а заменить девочкам обоих родителей. Из меня сделать их старшую сестру. Мне это даже начинало нравиться. Но Зося считала, что это нехорошо, прежде всего для моих дочерей. Они должны знать, кто есть кто. Особенно в ситуации, когда уже с раннего детства у них нет отца, доказывала она. «Наш папочка прелесть, но он ничего не смыслит в воспитании маленьких девочек». Он слишком рано вводит их в мир взрослых, относится к ним как к равным и тем самым лишает их детства. И, наверное, в этом была большая доля правды, потому что я заметила, что мои доченьки говорят иным языком, чем большинство детей. Особенно Лилька любила умничать. В ее устах такие выражения, как «уволь меня» или «неужто это не так», звучали в лучшем случае странно, и я начинала беспокоиться, что когда она пойдет в школу, дети будут над ней смеяться. Чтобы вырвать девочек из-под опеки дедушки, я отправила их в детский сад, и это, наверное, помогло. Спустя очень короткое время мои дочери стали такими, какими они и должны быть, подружились с ровесниками, прыгали через скакалку и играли в классики. Зося привезла им из-за границы куклу Барби и кучу нарядов для нее. Лилька и Гапа могли играть с ней часами, и, о чудо, при этом они не ссорились, сидели на полу среди тряпок и обсуждали друг с другом, какую блузку с какой юбкой надеть. Я подумала, что передо мной две маленькие женщины, постигающие секреты моды. Я не знала, как это новшество воспримет папа, но он довольно-таки безболезненно вернулся к своей прежней роли, много времени просиживал в кабинете, часто в раздумьях, перестал обращать внимание на всякие мелочи, надевает ли он ботинки из одной пары. Зося шутила даже, что он наподобие римской волчицы выкормил человеческих щенят и ушел обратно в свою чащу. Подошло время школы, подготовка к урокам и все прочее. Но папа уже не вмешивается. Я проверяю тетради девочек. И по-прежнему правлю чужие тексты, которые получаю в издательстве. Однажды секретарша подала мне конверт. «Письмо?» — спросила я удивленно. «Вам, из Германии», — ответила она. Аля написала по прошествии многих лет. Меня это так растрогало, что я вклеила письмо в свой дневник. «Дорогая Нина, прости за долгое молчание. Все это время я пыталась убежать от самой себя и от всего, что было мне близко. Это единственный способ выжить. Этакая всеобъемлющая амнезия. Я запретила себе ворошить воспоминания и жила одним днем. Жизнь ко мне немилосердна. Она не избавила меня даже от того, что я еврейка, прошедшая через Освенцим, оказалась в Германии. И для полного абсурда я живу на втором этаже дома, принадлежащего католическому приходу. А подо мной, внизу, проходят молебны и раздаются песнопения, адресованные не моему Богу. Должна признаться, что я нашла здесь много друзей. Людей, которые помогали мне и помогают. Но я помню все, и это мне очень мешает. Несмотря на отказ от воспоминаний, я часто возвращалась мыслью к нашим совместным прогулкам по Краковскому предместью, Иерусалимским аллеям, и это было для меня как освежающий ветерок в пустыне. Многие люди и многие вещи оказались выметены из моей жизни, но ты, Нина, по-прежнему остаешься для меня девочкой с березовыми веточками в волосах, и эту девочку я хотела бы пригласить к себе. Я живу в Кёльне, очень красивом городе, расположенном, как и Варшава, на реке. Но этот город меня совершенно не трогает, так же, как и эта река. Я уже давно пыталась разыскать твой адрес, потому что не знаю, где ты сейчас живешь, и обнаружила твою фамилию на присланной мне из Польши публикации. Признаюсь, я бы предпочла увидеть ее на твоей книге, об этом мы тоже поговорим. Еще ты помнишь свою старую подружку? Если помнишь, то я пришлю тебе деньги на билет и с радостью буду дожидаться тебя в своей комнатушке на втором этаже приходского дома. Твоя Аля. Я решила поехать к ней. Девочки были уже настолько большие, что спокойно могли остаться с дедушкой, тем более, что в резерве всегда имелась пани Стася. Аля встречала меня на вокзале, я увидела ее издалека. У нее прибавилось седых волос, и улыбка была другая, немного отсутствующая. У меня появилось даже чувство, что моя подруга не может определить мое место в своей новой жизни, что я и есть то прошлое, о котором она хотела забыть. Таково было первое впечатление. Уже вечером, когда стих шум голосов внизу, мы начали общаться друг с другом, как раньше. Я показала ей фотографии дочерей, она расспрашивала о них. «Ты не с их отцом?» — поинтересовалась она осторожно. «Я ничего о нем не слышу». «Нет». «У вас не сложилось?» «У нас не было шансов что-то сложить», — ответила я. «Он уехал еще до тебя в Израиль, а сейчас, может быть, где угодно. В Америке, в Австралии». «Он не общался с вами с тех пор?» Я потрясла головой. «А ты не пыталась его найти?» «Я не знала, как. Я могла бы тебе помочь. Отсюда это намного проще». «Нет», — ответила я решительно, — «пусть все будет как есть». Аля не настаивала, а я подумала, что у меня есть от нее первая тайна. Я не сказала ей, что отец моих дочерей ничего не знает об их существовании. Она бы, думаю, этого не поняла. Наверняка бы считала, что моим долгом было его известить, в рамках приличия. Он был бы вправе тогда решить, как поступить со своим отцовством. Пусть это будет не на моей совести, а на совести тех, кто таким бесчеловечным образом нас разделил. Я провела с Алей целую неделю. Она старалась, как могла, сделать приятным мое первое пребывание за границей. Я была ошеломлена тем, что видела вокруг. Главным образом краски, буйство красок. Польша с этого расстояния казалась серой, как будто накрытой пыльным мешком. Но моя подруга воспринимала это совсем по-другому. Когда мы прощались на вокзале, у нее в глазах стояли слезы. «Ты увозишь с собой все, что мне близко», — сказала она. Каждое появление Али в моей жизни меняло мою судьбу. Мы долго говорили о том, почему я не пишу, откуда берется во мне страх перед пустым листом. «Это как боязнь высоты», — заметила она. «Надо закрыть глаза и прыгнуть, но ведь можно набить себе шишек», — ответила я. «Можно», — услышала я. «И даже нужно. Только тогда твое писательство приобретет вес». Вернувшись из Германии, я написала второй в своей жизни рассказ, а затем еще более 10 и отнесла в издательство. Год спустя вышел мой первый сборник «Иди за своей тенью». Рецензенты были ко мне необычайно благожелательны. Собственно говоря, каждый из них по-своему поощрял меня к дальнейшему творчеству. Я так близко приняла это к сердцу, что теперь зарабатываю на жизнь пером, специализируясь на сценариях для телевидения. Мне платят сдельно за каждый написанный сценарий, хотя большинство текстов оседает на полках, не пройдя цензуры. В подобном положении находятся и мои коллеги. Иногда какой-нибудь фильм снимают по моему сценарию, но его так порежут, что я с трудом узнаю свой текст. Ну что ж, как говорится, автор за перо, а мыши в пляс. Это намек на известное учреждение на улице Мышиной в Варшаве. На улице Мышиной находилось главное управление цензуры. Наши финансы, как обычно, в плачевном состоянии. Папа перестал писать рецензии, и у нас исчез небольшой, но постоянный источник доходов. Довольно часто наш бюджет спасает Зося, которая единственная в нашей семье преуспевает. «Ну и что из того, — резюмирует наш отец, — если свою личную жизнь она не сумела устроить, муж от нее ушел?» «А у меня вообще не было мужа, — отвечаю я. Зато у тебя есть дети». «У меня есть дети, и меня часто мучают угрызения совести, что я уделяю им так мало времени. Я постоянно что-то не успеваю, меня поджимают сроки. В последнее время мне поручили вести рубрику фельетонов в женском журнале, и каждую неделю я отношу туда текст. Первый был о Марине Владе, моей любимой актрисе и ее партнере, русском актере и барде Владимире Высоцком. Безусловно, очень талантливым, но, к сожалению, страдающим алкогольной зависимостью. Я была зла на него за то, что он относился к этой изумительной, утонченной женщине не очень хорошо. Этим двоим лучше было бы не встречаться, потому что итог их встречи был печальным, и прежде всего для нее. Марина ничего не изменила в жизни своего мужчины, потому что не смогла, а он ее жизнь превратил в ад. Разве она могла это знать, когда он, глядя на нее своим гипнотическим взглядом, прошептал: «Наконец-то я встретил вас». Я не в состоянии представить себе чувство к мужчине, которое было бы сильное, зрелое. Знаю, что такое материнство и что значит любить собственных детей, но я не знаю, как это, когда любишь мужчину. Они мне нравятся, то, ну, на расстоянии. Ни одному не позволяю подойти близко. Я не хотела бы, чтобы эти мои страхи передались дочерям, не имея перед глазами примера отца. Пусть они сами создадут себе образец мужчины. Но я решила указать им на такого героя. Для меня, для большинства моих земляков, им является рабочий с гданьской судоверфи Лех Валенса. Примечание. Лех Валенса родился в 1943 году, политический деятель, активист и защитник прав человека, прежний руководитель независимого профсоюза «Солидарность», электрик по профессии. В 1990-95 годах президент Польши. Конец примечания. Там продолжается забастовка, и от того, кто одержит победу, этот невысокий усатый мужчина или правительственная сторона, за которой стоят советские танки, зависит будущее всех нас. Я уговорила Зосю поехать на машине в Гданьск. Она через своих пациентов может сделать пропуск. Милиция поставила на дорогах кордоны, и немногие могли прорваться. «Ты не боишься за детей?» — спросил меня папа. «Там уже 10 лет назад стреляли в людей». «Я хочу, чтобы девочки собственными глазами увидели, как создается история», — ответила я. И мы поехали. Впечатление незабываемое. Около ворот судоверфи постоянно сновали люди. Они приносили цветы и втыкали их в ограду. Уходили одни, приходили другие. «Сегодня здесь вся Польша», — сказал пожилой мужчина. Я заметила на лацкане его пиджака маленький якорек. «Якорь — символ не только надежды, но и повстанцев Варшавского восстания 1944 года. Мы с девочками провели там несколько дней. Спали на сложенных на земле куртках. Зося приносила нам еду. А Лильке пожал руку сам Валенса. Когда он подошел к воротам, она вскарабкалась на ограду и между прутьями протянула ему руку. На ней были белая блузка и красная юбка. Это наши национальные цвета. Что было чистой случайностью, но Валенса сказал: «Вот наше будущее». И тогда произошло нечто необычное. Подбежали несколько молодых парней и подняли мою дочь высоко над толпой. Все начали аплодировать. Даже Зося, которую не так-то легко чем-то взволновать, казалось, была растрогана. «Ну, теперь ты несколько дней не должна мыть эту руку», — сказала она Лильке. На обратном пути мы говорили о забастовке на судоверфи. «Я бы предпочла, чтобы было поменьше религии. Всяких там крестов, образов, Богоматери», — заявила моя сестра. «Это национальный подъем. Ты не станешь отрицать?» «Ну да», — согласилась она, — «но здесь все завязано на политику». «Католическая церковь испокон веков принимала в ней участие», — ответила я. «Одно от другого не отделить». «Наверное, нет, но меня это коробит». Девочки начали напевать услышанную в Гданьске песню. «Сегодня нет времени для тебя. Уже давно ты не виделась с матерью. Подожди еще немного, подрасти, и мы расскажем о тех событиях». Слова из песни «Каспшика» — песня для дочери из цикла так называемых запретных песен периода солидарности. «Нам не надо будет рассказывать, потому что мы видели все собственными глазами», — гордо сказала Лилька. Комиссар Зацепка прочитал это место несколько раз. «Возможно ли такое, чтобы это была та самая девочка, которую тогда у ворот судоверфи он вместе с друзьями поднимал высоко вверх? В своей белокрасной одежде она стала для собравшихся там людей символом новой Польши. Неужели это и в самом деле она?»